Глава 16. Пропажа. Беседу прервал звук колокола, и я недовольно поморщился. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось говорить с Никоном. Иванна Львовна же, наоборот, с интересом взглянула на мой карман, в котором лежал телефон. «Ты прячешь там миниатюрную копию собора святого Михаила, юноша?» — уточнила она. Но я с сожалением покачал головой и вынул телефон из кармана. «Здравы будьте, Михаил Владимирович», — послышался в динамике голос куратора. «Как ваши дела?» «Вашими молитвами», — осторожно ответил я и отошел чуть в сторону, подальше от собеседницы. «Что-то случилось?» «Через 2 недели будет назначено заседание совета по поводу выбора нового верховного жреца», — смущенно произнес Никон. «Ага. И как это будет происходить?» «Ну, совет состоит из старших жрецов. Также туда входят по 1 члену от каждой ведьмачьей семьи и представитель семьи императора. И прямым голосованием совет изберет 1 из 3 кандидатур. «Хорошо», — коротко ответил я и сбросил звонок. Сразу позвонил Круглову. «Слушаю вас, Михаил Владимирович», — отозвался Виктор с легкой хрипотцой в голосе. «И вам доброго дня», — ответил я. «Как ваши дела?» «Если вы по поводу тех дел, что мы не так давно обговаривали в кафе, то они продвигаются», — сказал Круглов. «И да, я знаю, что времени осталось не так много». «А в целом?» — поинтересовался я. «В целом все идет неплохо. Правда, есть 1 конкурент с очень сильной поддержкой, причем источник этой поддержки нам неизвестен». «Можно выдать эту помощь за британскую, к примеру?» — усмехнулся я. «Слишком мало времени, чтобы запустить этот слух в сеть», — после недолгой паузы произнес антимаг, который, судя по всему, воспринял мои слова серьезно. «И да, мастер Морозов, вам бы пообщаться со своими друзьями из других семей, они ведь тоже могут помочь». «Займусь этим на Русалье неделе», — ответил я. «Отлично», — сказал Круглов и прервал вызов. Иванна Львовна сидела в кресле и наблюдала, как присланные в Агаш бойцы готовят мясо. Рядом с ней на столике стояла бутылка вина и бокал. «Простите, что мне пришлось вас оставить», — извинился я, вернувшись. «Все хорошо, юноша», — успокоила меня женщина. «Молодость всегда проходит в суете дел, в попытках заработать все деньги мира, завести влиятельных друзей и вырасти самому, в конце концов». «Таковы реалии», — развел руками я. «Борьба за существование в топе рейтинга — естественный отбор». Женщина пристально взглянула на меня. «Отличная фраза», — после недолгого молчания произнесла она. «Точнее не скажешь. Ты мудрый не по годам, Миша. Вся жизнь заключается в беге в этом проклятом колесе, а стоит остановиться, и ты летишь на дно рейтинга. Поклонники, которые еще вчера тебя обожали, мгновенно разбегаются, а конкуренты дышат прямо тебе в затылок и готовы сожрать тебя в любую минуту». «Это везде так», — согласился я, — «во всем мире». Женщина не ответила. Взяла со стола бокал с вином и сделала глоток. Я же взглянул на людей в Агаш и подумал, что новый отряд следует осмотреть со всех сторон. И речь идет о странных одеяниях, прическах или же украшениях моих гостей. Необходимо выяснить, на что способны эти воины в бою и какими талантами они владеют. Мезоамериканцы больше не демонстрировали своих тотемных животных, хотя Иванна Львовна попросила их об этом. Дита мягко пояснил ей, что делать этого ради развлечения не стоит. После этого он покосился на парня, который уже отозвал свою кошку, и тот лишь смущенно пожал плечами. Наконец мы приступили к еде, приготовленной охранниками Иванны под контролем моих гостей. Я даже прищурился от удовольствия, откусив от ломтя мяса, и вынужден был признать, что блюдо вышло знатным. «Не хватает трав», — проворчал кто-то, но на него тотчас зашипели. «Значит, в следующий раз готовит тот, кто считает, что может лучше», — беззаботно предложила Иванна. «А что, я с радостью соглашусь вновь встретиться в такой приятной компании». Парни смущенно заулыбались, и мне показалось, что им нечасто говорили подобное. Спустя какое-то время мы попрощались, и я проводил гостей в апартаменты по соседству. Все же огромный этаж был разделен на 4 части, которые соединялись между собой, а значит, места должно было хватить всем. Я решил представить мезоамериканцев другим своим гостям. Предупредив парней, что встреча может быть не особенно теплой, я вошел в апартаменты. Там нас встретили 2 лекарки, которые при виде иноземцев побледнели и ретировались в другую комнату со скоростью согретых солнцем ящериц.